Историческая драма времен Первой империи. По произведениям Дюма, Сарду, Гюго, Рассина, Корнеля и других французских драматургов, писавших о Наполеоне. Сцена первая. Маршалы. Тронная зала в Тюильри. В креслах прелестные дамы в платьях времен директории, возле них маршалы Франции. Играет музыка, оживленный разговор. Входит Наполеон в сопровождении Талейрана, одетого в черное, и двух секретарей. Все смолкает, император садится. Секретари ставят перед ним две черные коробки. Наполеон. «Маршал Жено?» Маршал подходит к императору и отдает честь. «Маршал Жено, у меня есть некоторые основания усомниться в вашей преданности. Я хочу испытать вас», — открывает одну из коробок. «Здесь у меня пузырек с ядом. Пейте». Жено. «Слушаюсь, сир». Жено выпивает яд и становится по стойке смирно. Наполеон. «Теперь встаньте у кресла графини де ля Полиссонери и ждите смерти». Жено. «Слушаюсь, сир». Наполеон. «Где Бертье?» Бертье подходит к Наполеону и становится на выдержку. «Вы звали, сир?» Наполеон поднимается. «Вот он, мой верный Бертье!» — хватает Бертье за ухо. «Он все такой же, этот мешок с грязным бельем!» Лицо Бертье расплывается в улыбке. «Скажите, маршал Бертье, вы все еще преданы своему императору?» Бертье. «Сир, можете испытать меня?» Наполеон. «Прекрасно!» — открывает коробку. «Вот отравленная галета. Ешьте!» Бертье, держа под козырек. «Почту за великую честь, сир!» Наполеон. «Вот и отлично! Теперь идите к герцогине де ля Ротессери и беседуйте с ней, пока не умрете!» Бертье низко кланяется и отходит. «Маршал Лан! Вы бледны, маршал Лан! Вот вам телячья котлетка! В ней мышьяк, ешьте не мешкая». Маршал Лан молча кланяется и проглатывает котлету. Той же чести удостаиваются маршалы Ней, Мюрат, Ожеро и другие. Наполеон вскакивает со своего места и топает ногой. «Нет, Талейран, нет! Фарс окончен! Всему есть предел! Я знаю, что мои отважные маршалы готовы ради меня на смерть! Не бойтесь, друзья, не бойтесь, мои верные боевые товарищи, вы не умрете!» Яд был в другой коробке. Талейран пожимает плечами. «Как вам будет угодно, ваше величество, но...» Наполеон. «Никаких «но»! Мои маршалы не способны предать меня! Подойдите ко мне, Бертье, и вы, Жено, и вы, мой верный Лан! Обнимите своего императора!» Маршалы обнимают императора и плачут навзрыд. Наполеон, утирая слезы, легонько дергает каждого за ухо. Занавес. Сцена вторая. В бою и в любви. Наполеон в походной шинели и треуголке. Перед ним барабан, на барабане карта. Шум боя за сценой. Входит полковник Эскарго. Наполеон. «Полковник Эскарго! Что скажете?» Эскарго. «Плохие новости, сир. По сведениям маршала Массена, сражение проиграно». Наполеон, нахмурившись. «Проиграно, говорите? Известно ли вам, полковник Эскарго, что не бывает проигранных сражений? Вы были со мной при Аустерлице?» Эскарго. «Да, сир». Наполеон. «Я помню, как вы приходили тогда с донесением без 17:06 вечера». «Так-то, полковник», — берет его за ухо. «Ступайте и скажите маршалу Массену, что сражение будет выиграно через 2,5 часа». Эскарго уходит, Наполеон звонит в колокольчик. Входит секретарь. Наполеон, вот что. Ступайте к императрице Жозефине и скажите ей, что я решил с ней развестись. Секретарь кланяется. Если она спросит, почему, скажите, что такова воля императора. Если она явится сюда, не пускать ни под каким предлогом. Ей нельзя здесь находиться. Секретарь, боюсь, вы опоздали, сир. Она уже здесь, я слышу ее голос. В палатку врывается Жозефина. Ее прекрасное лицо залито слезами, волосы распущены. Жозефина, Наполеон, что это значит? Скажи, это правда, как ты посмел? Наполеон робко, пойми, вышла ошибка. Жозефина, подумать только, он разводиться со мной вздумал, бессердечный. Обнимает Наполеона, оба рыдают. Наполеон, это какое-то недоразумение. Кто тебе сказал об этом? Кто посмел? Они мне ответят за это. Головой! Жозефина, теперь я узнаю тебя. Ты мой, только мой, бесстрашный и грозный император Франции. Страстно его целует. Наполеон, Жозефина, моя маленькая Жозефина, что бы я без тебя делал? Входит полковник Эскарго. Он бледен, но глаза его сверкают. Отдает честь. Эскарго, сир, победа! Противник разбит на голову и отступает. Наполеон. Вот видите, полковник Эскарго, я же говорил, проигранных сражений не бывает. Что с вами? Вы ранены? Эскарго. Ранен? Нет, сир. Я убит. Вражеская пуля попала мне в сердце. Падает на ковер. Да здравствует император! Умирает. Наполеон накрывает тело Эскарго своей шинелью. Увы, Жозефина, все мои победы не стоят жизни одного отважного воина. Занавес.